Его увезли в больницу. Она просто в шоке, но отговаривает меня ехать. Ведь у меня завтра первый экзамен. Я не знаю, что делать. Я не понимаю, насколько это серьезно. Доктора ничего нам не говорят. Ты не мог бы позвонить в больницу и узнать? Ты же понимаешь все эти медицинские объяснения. Я не знаю, что делать. Пожалуйста, прочитай мое письмо. Мне не к кому больше обратиться. Я так не хочу, чтобы мама была одна. Правда, Кевин сейчас едет к ней. Я не хочу, чтобы папа оставался один. Это все так ужасно. О, Господи, Алекс, помоги мне, пожалуйста. Я не хочу потерять папу. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре. Папа. Я пытался тебе дозвониться, но у тебя все время занято. Держи себя в руках. Я звонил в больницу и разговаривал с доктором Фланнери. Он лечащий врач твоего отца. Он объяснил мне, в каком состоянии Деннис. Мой тебе совет. Собери вещи на несколько дней и первым же автобусом отправляйся в Голуэй. Ты понимаешь меня? Забудь про свой экзамен. Это важнее. Держи себя в руках, Рози. Тебе необходимо поехать к родителям. Скажи Стефани, чтобы она тоже приехала, если может. И пиши мне, как идут дела. Глава 43. Алекс, он умер. Я не могу в это поверить. Он умер. Дорогой Алекс, знаешь ли ты, что ширина гроба не должна превышать 76 сантиметров? Что делается он из ДСП, а сверху обклеивается фанерой. Кроме того, допускается использование специального пластика, пригодного для кремации, и небольшого количества металлических шурупов. Можно вставлять деревянные уголки для придания дополнительной прочности, но располагаться они должны строго внутри гроба. На крышке гроба обязательно указывается полное имя покойного. Видимо, чтобы не вышло путаницы. Чего я предпочла бы никогда не знать, так это от того, что гроб изнутри оббивается специальной тканью под названием крем-фильм, хорошо впитывающий влагу. Это на случай, если из тела начнет вытекать жидкость. Я и понятия не имела обо всем этом. А еще нужно заполнять бланки. Горы бланков. Бланки А, Б, В и Г. Куча каких-то медицинских бумаг. А потом тебе приносят бланки Д и Е, про которые сначала почему-то ничего не говорят. Я не подозревала, что нужно столько бумаг, чтобы доказать, что человек мертв. Я думала, достаточно того, что у него остановилось сердце. Выходит, я ошибалась. Больше всего это похоже на переезд в другую страну. Мы оформляем папе документы, одеваем его в лучший костюм, заказываем транспорт, и он отбывает в пункт назначения. Где бы этот пункт ни находился. Мама так его любила, что чуть не отправилась сразу же вслед за ним. На похоронах она все время повторяла. Он никак не мог проснуться. Я звала его, звала, а он не просыпался. Ее трясло с того самого момента, как это случилось. И она была так расстроена, что выглядела на 20 лет моложе. Вернее, нет, выглядела она даже старше, чем обычно. Но вела себя как ребенок. Словно она потерялась и не может найти дорогу домой. Наверное, так и есть. Мы все потерялись и не можем найти дорогу. Раньше такого никогда не случалось. Мне 36 лет, но я ни разу не теряла близкого человека. Раз 10 бывала на похоронах, но это были чужие люди, чьи-то друзья или родственники, чья смерть мало меня трогала. А теперь умер мой папа. И это, оказывается, очень тяжело. Ему было всего 66.